Сейчас, когда сгустится мрак небытия, и к тебе слетится стая воронья, в час, когда стынет стон в груди, и на бранном поле брошен ты один. В час, когда страданий не перенести, смогу тебя спасти. Прислушайся, я рядом, я с тобой. Сквозь грозы